Глава 122. На нашем с Давидом венчании присутствовали только близкие люди. Мои домочадцы, Минадора, тетушка Нанули со своим семейством, судья Алпатов с супругой, а еще Наталья со своим мужем. Она уехала на праздники домой, а в Рождество вернулся ее муж. Он хотел сделать сюрприз, а получилось, что сюрприз ему сделала Наталья. Мужчина не поверил своим глазам, когда она поднялась со своего кресла. И, глядя на них, я точно знала, что в этой паре все будет хорошо. Родители не присутствовали на венчании, так как им положено было ждать молодых дома для благословения. Давид взял шафером Мамуку, а моей подружкой стала Акулина. Мое сердце трепетало от переполняющих его чувств, когда мы с князем вошли на середину храма с зажженными свечами в руках. Они излучали тот самый духовный свет таинства, от которого в душе звенели серебряные колокольчики. Впереди нас шел священник с кадилом, а хор после каждого стиха высокими голосами запевал: «Слава тебе, Боже наш, слава тебе!» Мы встали на разостланный у ног белый плат. Перед нами был аналой, на котором лежали крест, Евангелие и венцы. «Имеешь ли ты, Давид Ристави, искреннее и непринужденное желание и твердое намерение быть мужем Елены Волковой, которую видишь здесь перед собою?» — обратился священник к князю. «Имею, честные отче», — ответил он. Таким серьезным я Давида еще никогда не видела. На лице моего жениха читались все чувства, бушующие в его душе. «Не связан ли ты обещанием другой невесте?» «Не связан, честный отче». Священник повернулся ко мне. «Имеешь ли ты искреннее и непринужденное желание и твердое намерение быть женою Давида Ристави, которого видишь перед собой?» «Имею, честный отче», — ответила я, и мой голос дрогнул. Взгляд Давида метнулся в мою сторону, после чего его горячие пальцы на секунду коснулись моей руки. «Не связано ли ты обещанием другому жениху?» «Не связано, честный отче». Когда на нас надевали венцы, я находилась будто в тумане. Хотелось плакать от счастья, от аромата ладана, от того, как взмывали голоса певчих к куполу храма. В ушах лишь звучало: «Венчается раб Божий Давид, рабе Божией Елене, во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь». Ночью я долго не могла уснуть, глядя на большое окно, за которым кружился снег. Все случилось. Теперь наша жизнь станет другой. На моем бедре лежала теплая рука мужа, и я улыбнулась, слыша, как он тихо сопит, уткнувшись носом в мое плечо. Перед глазами промелькнуло все, что было между нами, начиная с того самого дня, когда мы встретились в лесу. У меня снова затрепетала душа, стоило вспомнить, как Давид шел ко мне в шапке из черного барашка с синим верхом и в расшитой серебром синей черкеске. В тот момент я прозвала его султаном. Потом моя память услужливо выдала мне, как князь предлагал мне прогуляться у пруда вечерком. Я еле сдержала смех. «Руки убрал, я тебе не фифа из будуаров». «Душа моя, ты смеешься?» — прозвучал хриплый со сна голос Давида. Он все-таки почувствовал, как подрагивают мои плечи. «Вспомнила, как ты пригласил меня на пруд прогуляться». Я повернулась к нему, и, прижавшись носами, мы замерли в этой позе, наслаждаясь близостью. «Ты очень грубо отшила меня», — шепнул князь, тихо посмеиваясь. «Я был оскорблен до глубины души». «Это я была оскорблена до глубины души», — возмущенно воскликнула я. «Что ты вообще себе думал, предлагая мне такое?» «Я просто хотел прогуляться». Давид принялся целовать меня. «У тебя бурная фантазия, дорогая женушка». «Ты не закроешь мне рот». Я попыталась вырваться, но он лишь сильнее прижал меня к кровати. «Я сильно постараюсь». «Господи, душа моя, ты такая увертливая и сильная! Да замри же ты!» Мы начали смеяться, дурачась, словно дети. А внизу, в гостиной, в кресле сидела старая Кэто. Женщина тоже улыбалась, слыша приглушенный смех. Ее память вдруг стала такой, как в юности, изумляя яркостью воспоминаний. Они мелькали перед ее глазами, вызывая то улыбку, то слезы, а сердце билось все быстрее и быстрее. Кэто хотелось жить, хотя бы еще чуть-чуть. Самую малость. Подержать на руках сына Давида, а потом можно и навстречу к Богу.